Хорошо. Итак, Пирануса в квартире не было. Был Спилц. Только ты и Спилц. Он сторожил тебя, потому что ты находилась там не по своей воле. Он стал приставать к тебе. Ты схватила его пистолет, застрелила его, испугалась и не знала, что делать дальше. Ты выбросила пистолет с балкона, втащила тело Спилца на кресло и убрала кровь с того места, где он упал. Нет. К горлу у нее подступали слезы, но она боролась с ними. Пистолет у меня. На нем твои отпечатки. Если полиция узнает, им не составит труда определить, в каком месте ты застрелил его. Там остались следы крови. «Я застрелила его в постели», — сказала она, закрыв глаза. Потом завернула его в простыни и одеяло и оттащила в гостиную, чтобы кровь не разлилась. «Через 4 комнаты есть стиральная машина и сушилка. Я выстирала простыни и одеяло, высушила их и сложила в шкаф. А на кровать постелила новые простыни и одеяло». «У пистолета должна была быть кобура», — сказал я. «Мы с Эймсом не нашли ее». «Я подумала, что кобуру будет слишком легко найти. Я сняла ее, потому что если бы я оставила у него кобуру, копы нашли бы ее и стали бы думать, где пистолет. Я решила, что если у него не будет ни пистолета, ни кобуры, полиция подумает, что кто-то застрелил его из своей пушки». Я аккуратно завернула кобуру и положила ее в один из ящиков стола Пираноса. Очень разумно. Ни пистолета, ни зацепок. Полиция решила бы, что кобура принадлежит Пираносу. Чехлы от пистолетов не подлежат регистрации, и иметь их может кто угодно. А также это могло означать, что в нем был пистолет, и что именно из него Пиранос застрелил Спилца. Ты обдумала и это тоже. — Нет, — сказала она, все еще не открывая глаз. — Я просто... Довольно много мелких ошибок, но в целом очень разумно. Я собиралась вернуться, когда будет уже не опасно, найти пистолет и закопать его. Но меня посадили сюда, и вы успели раньше. Что теперь со мной будет? — Я думаю об этом, — сказал я. — Он хотел изнасиловать меня, — проговорила Адель еле слышно. — Со мной никто не делал этого без моего согласия. Никто, ни отец, ни Тилли, ни один мужчина. Может быть, вам непонятно, какая разница? Мужчинам этого не понять, да и большинству женщин тоже. — Наверное, я исключение, — сказал я. Она посмотрела на меня. Наши 5 минут истекли. Я взглянул на часы. — Пистолет исчезнет. Ты будешь держаться своей версии. О том, что это не так, знает только Пиранос. Если его поймают, ему не поверят. Проблема только в том, что Пиранос...